Глава 366. Источая гнев, Фан Ли продолжал прятаться и культивировать. Имперский огонь окутал его тело, и температура вокруг него была очень высокой. А Уин Куаншин уже прорвался на 8-й уровень, а затем поглотил одну из гранул лимита и стал воином 9-го уровня Юаньфу. Но он не боялся встретить противника сильнее. Он лишь боялся не встретить достойного противника. Чуман культивировал на вершине горы, на которой побывал и Цин Вэньтян. Он держал в руках гигантский топор и бешено размахивал им. Иногда он менял движение, а иногда повторял его несколько десятков тысяч раз. Топор Чумана рассек воздух еще раз, а затем колонна света обрушилась на гору вдалеке. Чуман не почувствовал этого, потому что был слишком увлечен своей тренировкой. Он снова взмахнул топором, и появилась еще одна колонна света. Когда он остановился, горы вдалеке уже не было. Чуман разрушил ее своими ударами топора. «Потрясающе!» – оскалился он, а затем до его ушей донеслись звуки сражения. Чуман посмотрел в ту сторону и увидел, как дерутся девушка и юноша. Это была Хуан Ян из таинственного дворца Дев и Яюнь из секты Небесного Демона. Чуман немного поколебался, а затем двинулся в их направлении. Хуан Ян была сестрой Хуан Ксин, подружки Фан Ли. Она была уже загнана в угол, а птица противника ярко горела. Он тиранически атаковал Хуан Ян, и когда он уже собирался нанести финальный удар, то вдруг ощутил чье-то присутствие и посмотрел в сторону. Он увидел подходящего Чумана. «Иногда некоторые мне свою древнюю удачу на блюдечке приносят», — холодно сказал Яюнь. Но ответом на это был лишь взмах гигантского топора. «Мне не нужна твоя помощь, ты ему не противник», — крикнула Хуан Ян. Яюнь атаковал ладонями, и манифестация дикого зверя завыла и понеслась на Чумана. Удар топора был удивительно простым, но его ужасающий свет разорвал демонического зверя на две части, а Чуман побежал на Яюня. Тот стал быстро отступать, а на спине его появились демонические крылья. Красный свет пронзил почву, где он стоял, и создал огромную трещину. «Второй уровень мандата?» – удивился Яюнь. «Смерть свою ищешь?» Ужасющая демоническая ци вырвалась из тела Яюня, и он полетел на Чумана. Они обменялись мощными ударами. Яюнь ощутил в противнике небывалую силу. Он изменил свою тактику, желая избежать столкновения Че Чуманом и просто забрать древнюю удачу Хуан Ян. Но Чуман стоял перед девушкой, защищая ее от атак Яюня. Наконец, взвыв от гнева, Яюнь взлетел в небеса и улетел прочь. Топор Чумана исчез, и он обернулся к Хуан Ян. «Спасибо», — робко прошептала она. «Не нужно благодарности, я лишь помогаю Фан Ли. Может ли ваш таинственный дворец Дев перестать давить на него? Фан Ли никогда не заставит вас за него краснеть», — прямо заявил Чуман. В этот момент Чуман и Хуан Ян увидели, как к ним направляются двое. Яюнь и Чен Ван. Яюнь шел позади сильного воина. Чен Ван тут же уставился на Чумана своими солнечными глазами. Он кинулся к нему, и его тело приняло форму магмы. «Какой сильный!» – ахнула Хуан Ян. «Скорее, бежим!» Но Чуман с желанием битвы смотрел на Чен Вана. Он вышел вперед и взмахнул своим топором. Чен Ван атаковал раскаленными красными ладонями. Раздался лязг, и Чен Ван помрачнел, чувствуя сильную вибрацию в ладони. Он разозлился еще сильнее. Гигантский топор вдруг загорелся. Руки Чумана постепенно тоже стали принимать форму магмы. Он тут же бросил оружие и стал спешно отступать. Но как Чен Ван мог его отпустить? Он взмахнул ладонью, и свет пронзил грудь Чумана. Тот застонал от боли, хлынула кровь. «Умри!» – закричал Чен Ван и ударил грудь Чумана ладонью. От такого сильного удара Чуман впечатался в землю. Яркий огненный отпечаток на его груди стал сжигать его плоть. «Чуман!» – завопила девушка. Она побежала к нему, но Чен Ван крикнул. «Твой друг Вэньтян разозлил меня. Теперь он прячется и не выходит, чтобы сразиться. Неужели он думал избежать моего гнева? Он мне за все заплатит. Хоть я и хочу забрать твою древнюю удачу, сначала я убью тебя». Лицо Чумана приняло ледяное выражение. Он поднялся, и в его руках снова появился гигантский астральный топор. Он выпустил астральные души. Он скорее умрет, чем вытерпит унижение. Подул бешеный ветер, и Чуман бросился на Чен Вана. Он яростно замахнулся своим топором, который мог бы разрушить все, к чему прикоснулся. «Думаешь, ты сумеешь победить меня?» В гневе зарычал Чен Ван и ударил ладонью по воздуху. Отпечаток тут же блокировал лучи топора. Он снова безжалостно прижал Чумана к земле. Свежая кровь лилась по земле. Хуан Ян побледнела, глядя на это. Чен Ван летел прямо на Чумана. Истинной целью Чен Вана был Вэньтян, Но чуман сегодня может пасть просто как средство. Она подумала об этом и стиснула кулаки. Иллюзорная огненная птица яростно устремилась на птицу чумана. «Что ты делаешь?» – ошеломленно уставился на девушку чуман. Ее птица ворвалась прямо в его иллюзорную огненную птицу. Она моментально поглотила древнюю удачу чумана. «Как ты посмела?» – в бешенстве зарычал Чен Ван, увидев, что произошло. Чуман исчез, попав за пределы формации, в обычный мир. Перед лицом гнева Чен Вана осталась лишь Хуан Ян. Хуин Ян стоически уставилась в горящие глаза Чен Вана. Она не жалела о своем решении. Глава 367. Откуда столько храбрости? Видя, что птица Хуан Ян поглотила древнюю удачу, Чен Ван ощутил неконтролируемый гнев. Он не успел это предотвратить. Его глаза жестоко блеснули, и он ударил Хуан Ян ладонью, отчего ее одежда разорвалась, и она упала на землю, сплевывая кровь. «Ты и правда хочешь умереть?» Голос Чен Вана был холоден как лед. Он не думал, что кто-то посмеет нарушить его планы. «Чен Ван, Хуа Тэйху уже нет, и ты самый сильный среди нас. Но чтобы запугать Вентина, ты используешь такой мерзкий способ. Разве тебе не стыдно?» Без страха произнесла Хуан Ян. «Я хочу убить его, неважно как. Никто меня не остановит. Я заставлю его умереть. Ты заплатишь за то, что помешало мне». Со злой усмешкой Чен Ван уставился на Я Юнь. «Забери ее древнюю удачу, а затем мы встретимся в битве за рейтинг, и я не буду ничего для тебя усложнять». Глаза Я Юня блеснули демоническим светом. «Идет». Чен Ван провел краткий инструктаж, а затем полетел искать Фан Ли Яуин Куаншина. Как только он ушел, Я Юнь уставился на Хуа Ян. Он пошел вперед. От Хуан Ян исходила холодная энергия, но Я Юнь пресек все ее попытки. Девушки из таинственного дворца дев так чисты со своими белоснежными телами. Они очень подходят для нас в качестве печи, чтобы увеличить силу во время культивации. Если станешь сопротивляться, я проучу тебя. Ты, побледнела девушка. А если подчинишься и поможешь мне, то я не стану тебя трогать. Сказав так, он положил руки на талию Хуан Ян. Девушка вздрогнула от отвращения, но не двинулась с места. Затем Я Юнь подхватил ее на руки и унес по воздуху туда, где прятался Цин Вентян. «Ну и дура!» – выругалась девушка из таинственного дворца дев снаружи. Из-за чумана она пожертвовала собой. Чуману было плевать на рейтинг. Он лишь горел от гнева. «Чен Ван, Я Юнь!» Он мечтал вернуться в формацию и убить Чен Вана. Вентян все еще культивировал внутри пещеры. Он был в ярости и хотел убить всех троих, но выбора у него не было. Его мандат демонов достиг второго уровня, и он чувствовал, как узы, сковывающие его лимит крови, разрываются, а кровь течет по каналам энергии. Но чего-то не хватает. Он чувствовал, что был еще один барьер, который не давал его лимиту крови полностью проснуться. Ян Фан, Хуа Фен и Ситу по всей еще охраняли вход в пещеру. Он постепенно теряли терпение. Никто не ожидал, что Вентян так силен. Он не выходил несмотря ни на что. Цин Вентян, ты правда собрался прятаться там, а твои друзья снаружи умрут от наших рук? Тогда-то ты выйдешь, — холодным голосом спросил Хуа Фен, двинувшись ко входу. Он тихо продолжал: когда придет Чен Ван, я расскажу ему о тебе и Мокинчин. Разве она не прекрасна и чиста? Что же она сделает после того, как Чен Ван изнасилует ее перед многочисленной толпой? Бум! Ужасающий поток демонической ци вырвался наружу. Хуа Фен с улыбкой отступил. В его глазах блестела победа. Каждый раз, когда он упоминал Мокинчин, Вентян терял концентрацию. Это мешало ему культивировать. В этот момент в воздухе появились двое. Это были Я Юнь и Хуан Ян. Ян Фан и остальные недоуменно на них посмотрели. Чен Ван приказал мне привести ее сюда. Он хотел схватить чумана, но она испортила его планы и выкинула чумана за пределы формации. Наверняка, это любовь чумана, и он сам увидит все, что здесь произойдет, — объяснил Я Юнь. Ясно, — засмеялся Хуа Фен. А боже, разве это не Хуан Ян, избранная небесами из таинственного дворца дев, чистая и непорочная? Посмотри на ее белоснежную кожу, как возбуждающе. Хуан Ян, скажи, ты втайне встречаешься с чуманом, и ты еще девственница? Хуа Фен, ты бесстыдный ублюдок, — яростно отрезала она. Бесстыдный? Холодная искра проскочила в глазах Хуа Фена. Я покажу тебе, что значит бесстыдный. Вентян не выходит. Интересно, разозлится ли он, если мы тебя прямо тут изнасилуем? Наверняка выйдет, чтобы присоединиться к веселью. Как только он произнес это, ошеломительный поток демонической ци вырвался из пещеры. Она была словно пыль на ветру, окутавшим тела воинов. По их спинам пробежал холодок. Топ, топ, топ, послышались легкие шаги в пещере. Все посмотрели на вход. Неужели терпению Вентина пришел конец? Хуан Фен широко заулыбался и засмеялся. Кажется, что мой метод сработал. Из пещеры вышел человек. Все заметили, что он стал намного выше и крупнее. Он даже уже не был похож на человека. В его глазах блестел демонический свет, вселявший ужас в сердца тех, кто его видел. Он стоял там как властелин демонов. Даже воины секты небесного демона не могли достигнуть такой степени совместимости с демонификацией, которую прошел Вентян. Юноша спокойно посмотрел на Хуафена. Те, кто был знаком с Вентяном, понимали, что это лишь затишье перед бурей. «Сын Вентян, мне нужна та демоническая техника, которую ты используешь. Если откажешься, то мы эту девушку здесь в клочья разорвем», — сказал Яюнь. Вентян перевел на него взгляд. Сердце Яюня сжалось от страха. Затем юноша посмотрел на Хуафена и наконец заговорил. «Кажется, ты забыл, как умер Хуасяюнь. Я тебе гарантирую, что твоя смерть будет еще ужаснее». На лице Вентина появилась жестокая улыбка, он направился к Хуафену. Все уставились на юношу. Откуда столько уверенности? Аура Хуафена вырвалась наружу, его астральные души тоже. Вентян уже достиг 8 уровня юаньфу, поэтому лучше сразу выложиться и убить его как можно быстрее. Вдруг третий глаз Вентина засветился ярким светом. Хуафен ощутил ужасающую боль прямо в сознании. Она была такой сильной, что он тут же покрылся холодным потом. Ляск. Прямо на него полетела огромная волна бесформенной энергии. Хуафен взвыл от боли и атаковал своими ладонями. Он создал черный отпечаток, который полетел на Вентина. Ладонь Вентина нажала вниз, словно лапа огромного демона, отчего с небес свалился огромный отпечаток ладони. Черный отпечаток мгновенно был разрушен и растворился в воздухе. Хуафен побледнел и поднял руки, защищаясь. Но как только лапа зверя обрушилась на него, Хуафена безжалостно прижала к земле. Хуафен поднял глаза и увидел, как к нему медленно идет Вентян, презрительно глядя на него. «Интересно, откуда у тебя столько храбрости?» Юноша смотрел на Хуафена сверху вниз. Вентян схватил его за руку, и одна из рук Хуафена оторвалась от плеча и улетела прочь по воздуху. От такой сцены сердца публики бешено забились. Вот ради чего они пришли сюда. Вот, что они хотели увидеть. Глава 368. Полное доминирование. После битвы с Чен Ваном Вентян спрятался в пещере, не смея выйти. Но сейчас он снова появился, и его сила стала намного больше. Он прорвался на 8 уровень юаньфу. У Вентина были руки демона. Он смотрел на Хуафена и страх в его глазах. В стороне стояли остальные воины, дрожа от шока. Они чувствовали мощь гнева Вентина. «Я из клана Хуа». Голос Хуафена невольно дрогнул. Он лишь мог защищаться честью своего клана, надеясь, что Вентян ничего ему не сделает. Вентян схватил его вторую руку, и демонический свет в его глазах зло блеснул. «Нет». Хуафен замотал головой. С ужасающим звуком и криком агонии его вторая рука была оторвана от плеча. Все тело Хуафена задергалось в конвульсии. Он был в отчаянии. «Вот какую цену ты заплатишь за те слова». Вентян ударил ладонью, превратив голову Хуафена в кровавое месиво. Он сделал это, он убил Хуафена. Сердца толпы бешено бились. Воины из клана Хуа смотрели на это с агонией в глазах. Хуафен был гением их клана, а Вентян убил его. Его древняя удача теперь была поглощена птицей Вентина. Ян Фан и остальные все придвинулись ближе к Яюню. Их пугал этот Вентян. Яюнь помрачнел. Он не думал, что воин 8 уровня может источать такое давление. Вентян оглядел троих воинов и выпустил астральную душу суверена демона. Сердце дракона, тело льва, хвост змей, крылья рока, чешуя черепахи и когти Кирина. Астральная душа суверена демона. Ахнула секта небесного демона. Мощные лучи астрального света выстрелили из демона суверена в 9 небесных слоев. Формация огненной птицы не блокировала астральный свет, иначе это ограничивало бы астральные души в бою. Лучи света становились ярче. Астральный свет из созвездия суверена демона падал с небес, формируя связь. Раздался раскат грома, и земля содрогнулась, когда рядом с Вентином появилась ужасающая золотая обезьяна. Первобытная золотая обезьяна. Она владеет безграничной силой и защитой. В этот момент кровавый свет окутал все вокруг, и в небеса взмыл ужасный демонический зверь, кровавый громовой ястреб. Но из формации появлялось еще большее количество зверей. Водяной дракон. Король-медведь, Серебряный рог, Винтина окружили пятеро сильных демонических зверей. Ян Фан и Ситупа наконец испугались. Громовой ястреб пронзительно закричал и бросился на Ситупо. Ситупа моментально выпустил астральные души, и над его головой появилась манифестация защитника. Он завыл и не стал кобелиться, а тут же встретил атаку своим мечом. Но ястреб врезался в него, и Ситупа отступил. Ястреб исчез, как вдруг воина атаковал Серебряный рог. Его атаковали два демонических зверя. Он был загнан в угол. Бум! Раздался раскат грома, и Ситупа отбросила прочь. Даже его броня была разбита. Обезьяна поскакала на Янфана, а водяной дракон и король-медведь побежали на Яюня. Винтян величественно возвышался над ними, контролируя передвижение зверей. Астральная душа Янфана появилась, увеличивая силу воина. Он столкнулся с обезьяной, но от отдачи его отбросило прочь. Как такая сила возможна? Публика была ошеломлена увиденным. Винтян доказал всем, что способен сражаться даже с лучшими гениями. Вдруг Яюнь схватил Хуан Ян и уставился на Винтина. «Не боишься, что я убью ее? Отпусти ее и убирайся, тогда я позволю тебе уйти», — презрительно сказал Винтян. Этот злой юноша смотрел на него с позиции полного доминирования. Яюнь ощутил страх в душе. Такое ощущение, что если он захочет, что Яюнь умрет прямо на месте. Если он и правда сделает что-то Хуан Ян, то умрет ужасной смертью. Яюнь содрогнулся. Он не хотел так глупо умирать. Он встретился с Винтином глазами, а затем отпустил девушку и тут же улетел прочь. Оставшиеся астральные души окружили Янфана. Ситупа был в еще более плачевном состоянии. Его броня была разбита, две души постоянно атаковали его. «Цин Винтян, не посмеешь сразиться со мной лично», — в гневе зарычал Ситупо. Как только он крикнул это, птицы улетели прочь от него. Винтян медленно пошел вперед. Аура Ситупа вдруг вырвалась наружу вместе с его астральными душами. Он побежал на юношу, желая истребить его с корнем. Однако, публика увидела, как Винтян лишь ткнул его пальцем, содержащим безграничную силу меча. Его палец вонзился меж бровей Ситупо. Словно во сне Ситупа завыл, но его глаза постепенно теряли цвет. Неужели Ситупа просто так умер? Он хотел битвы лицом к лицу, но к своему удивлению понял, что Винтян сумел убить его одним лишь пальцем. Глава 369. Мне нужна древняя удача. Ситупо, избранный небесами из секты смерти меча, потерял свою жизнь от удара одного лишь пальца Винтина. Жалкий Ситупа был выдающимся воином, он даже получил право войти в любой из 36 залов для культивации. Он только-только вступил на 9 уровень юаньфу, поэтому еще немного времени и он стал бы невероятно сильным. Но, к сожалению, он встретил на своем пути талант намного выше него. Одними своими демоническими зверями Винтян сумел устранить своих противников. В обычном мире лицо Иебинин, стоящий среди воинов дворца Лазурного Императора, побледнело как снег. Она помнила, что у Ситупа начался конфликт с Винтином лишь из-за ее высокомерия. Она стоила ему жизни. Теперь умер мужчина, в которого она верила больше всего, и паника и страх окутал ее сердце. Вспомнит ли о ней Винтян? Придет ли он мстить? На воинов секты смерти меча, клана Хуа и Звездного Манора было жалко смотреть. На этот раз Винтян обидел все эти силы. Юноша понимал последствия его действий, но как он мог бы такое и дальше терпеть? Отпустили бы эти люди его, если бы он подчинился их просьбам? Взгляд Винтян напал на последнего выжившего, Янфана. «Я отдам тебе свою древнюю удачу», — дрожащим голосом проблеял побледневший Янфан. Он еще никогда не был в таком отчаянии ранее. Он посмотрел на зверей вокруг него и понял, что ему не спастись. «Слишком поздно», — спокойно сказал Винтян. Золотая обезьяна побежала по земле и ударила его огромной золотой ладонью. Кровавый громовой ястреб закричал и атаковал острыми как бритва когтями. Король-медведь в гневе завыл и понесся вперед. Даже те, кто лишь смотрел на атаку издалека, ощутили, как их сердце вот-вот выпрыгнет у них из груди. Янфану не сбежать. Силуэт Цин Винтина парил в воздухе, когда юноша наблюдал за кровожадной сценой. Янфан, избранный небесами из Звездного Манора, был рассечен и изуродован так, что даже мать родная его бы не узнала. Он стал огромной кровавой лужей и кусками красной плоти. Огненная птица чистилища Цин Винтина тут же полетела к птице Янфана и начала поглощать ее. В ту же секунду три вертикальные линии уже почти появились на лбу Винтина. Это означало, что он уже почти поглотил древнюю удачу почти 20 воинов. Большинство из них были выброшены за пределы карты Янфаном, и, поглотив его удачу, Винтян автоматически получил удачу, поглощенную воином. Винтян задрал голову и посмотрел на горизонт. «Чен Ван», — пробормотал он, в его глазах засиял остротой демонический свет. «Раз ты так хочешь посоревноваться за первое место, то я пойду с тобой». Он сказал это, и серебряный король-медведь прыгнул на спину кровавому громовому ястребу. Водяной дракон с синей чешуей встал на спину серебряному року, и они все взлетели в воздух. Золотая обезьяна быстро-быстро побежала вперед. Все астральные звери тут же исчезли из виду. Они побежали в разные стороны. От их скорости поднялся демонический ветер. Винтян полетел вперед. Увидев это, Хуан Ян горько улыбнулась и вздохнула в душе. Его быстрое улучшение показало, что ее выдающийся талант совсем ничего особенного. В древнем мире древняя удача поднялась на невероятные высоты, потому были выброшены за его пределы самые слабые участники, остались лишь сильнейшие. Но чем меньше участников, тем меньше вероятность повстречать их на своем пути. В это время Ланин шел по пустоши и сканировал местность вокруг. Он был 20-м в прошлом рейтинге небесной судьбы, но все же осторожничал. Он понимал, что эта битва намного суровее, чем предыдущая. Здесь было слишком много сильных воинов. Не так давно он лично видел девушку небесной красоты. Она победила воина выше в рейтинге, чем он. Вдруг он нахмурился. Что происходит? Почему земля вокруг дрожит? Он посмотрел в определенном направлении и побледнел, увидев, что на него несется золотая обезьяна. Земля дрожала от ее шагов. Неужели это первобытная золотая обезьяна? Дрогнуло сердце Ланина. Откуда она здесь взялась? Обезьяна бежала прямо на него. За несколько скачков она сократила расстояние и с рыком атаковала его ладонями, напоминающими две небольшие золотые скалы. Ошеломительная сила породила страх в сердце Ланини. Небеса словно обрушились на землю. Ланин задействовал всю свою силу, чтобы защититься, но был беспомощно прижат к земле. А затем обезьяна схватила его в ладонь и побежала дальше. «Злой зверь, освободи меня!» – закричал Ланин. Обезьяна открыла пасть и завопила, отчего у Ланина потекла кровь из ушей. В его голове теплилась лишь одна мысль: что за бред сейчас происходит? Откуда взялся такой зверь? Вскоре обезьяна схватила другого воина по имени Ниелин. Он был в тридцатке лучших. Однако, против обезьяны он не владел ни одним мандатом второго уровня, поэтому не смог устоять перед ее натиском. Ниелин имел ту же судьбу, что и Ланин. Их обоих зажало в одной ладони, крепко-крепко, телами друг к другу. Они были готовы взорваться от стыда и злости. Они ведь были нормальной ориентацией. В мгновение ока пролетела неделя. Древнюю удачу найти становилось все сложнее, а сильные воины становились еще сильнее. Птицы Чен Вана и Ши Патиана уже были готовы стать реальными. Тела птиц были покрыты оперением, а пламя было таким реалистичным. Жан Чен, император Асура, Ван Юэ и Ян Чен тоже добились больших успехов. Темные лошадки Ши Кион, Цин Жон, Лен Хон, Хуа Шаокин и Юнь Мингю тоже собрали много удачи. В последнее время больше всех внимания публики доставалось не Чен Вану и не Ши Патиану. Все внимание было сконцентрировано на Цин Вентина. В формации происходили шокирующие вещи. Все его астральные звери сейчас бежали в одном направлении. Обезьяна сжимала в своих ладонях несколько воинов. Все остальные звери тоже держали воинов в своих когтях, но похоже, они не собирались их убивать. Их просто поймали и несли в одном направлении. В итоге все звери собрались на вершине горы. На нем же сидел юноша с закрытыми глазами. Пленники подняли взгляд и увидели, как в их глаза выстрелил яркий луч солнца, отраженный от воина в серебряной робе. Этим воином был никто иной, как Цин Вентян. От одной его ауры пленники испытали неконтролируемый страх. Они понимали, что кроме тех зверей, которые несли их, были и еще. Все эти звери собрались там по одной причине. Они поклонялись Вентяну. Вентян был монархом всех демонических зверей. А сейчас все пленники наконец поняли, что Вентян сам контролировал астральных боевых зверей. Спасибо. Его злые глаза посмотрели на них, а огненная птица чистилища быстро поглотила их птиц. Они содрогнулись от злости, но могли лишь молча созерцать. Они навсегда запомнят эту сцену. Легендарный воин на вершине огромной скалы. Его имперский взгляд смотрел на них сверху вниз, словно у императора, который вершит правосудие среди своих подданных, поглощая их древнюю удачу. Глава 370. Перемена в древней формации. Публика стояла с открытыми ртами, увидев это. Фигура на большой скале собрала астральных зверей, чтобы те охотились за древней удачей. Глаза старика Тиэнцзы блестели остротой, изучая Вентина. Он заглянул в судьбу Большой Ся и увидел рождение демонической звезды. Прошло время, и она засияла еще ярче. С самого начала конкурса он следил за участниками и думал, кого же олицетворяет звезда. А сейчас он понял, что вероятнее всего, этим человеком является Цин Вентян. Он источал огромное количество демонической ци. В это время все астральные звери громко зарычали и разбежались в разных направлениях, словно их астральная энергия еще не была истощена. Юноша сидел, скрестив ноги на горе, полностью погрузившись в культивацию. Сражения внутри формации становились все яростнее, но их число неуклонно сокращалось. Когда осталось всего 360 воинов, публика поняла, что эта битва намного серьезнее тех, что были раньше. И правда, Большая Ся меняется, пробормотал себе под нос старик Тиэнцзы. Она изменилась. Интересно, сколько воинов останется в этот раз? Смотрите, Чен Ван собрал достаточно древней удачи, и теперь его огненная птица наконец поведет его к его отрывку судьбы. Он открыл яму с раскаленной лавой и магмой, и даже небеса покраснели от его пламени. Он сделал шаг вперед, спускаясь в адскую дыру. Чен Ван исчез из виду. Что же таит в себе то пламя? Лишь Чен Ван теперь знает. Ши Потиан тоже нашел свое наследие. Он использовал удачу огненной птицы и пробил насквозь древнюю гору, войдя в тоннель. Толпа ахнула, увидев эту сцену. Почему изменились правила огненной птицы? Древняя удача Ши Киона разорвала землю. Он был третьим воином, который сумел найти наследие. Очевидно, древняя удача накапливалась до определенной границы, затем огненная птица приобретала истинную душу и вела своего воина к его наследию. Сейчас воинов формации было около 100. Их количество древней удачи ошеломляло. Жан Чен, как и ожидалось, прятал свою истинную силу. Он тоже обнаружил свое наследие. Удивлялась толпа. Почему наследий так много? Это нечто беспрецедентное. Следующему удалось найти наследие императору Асура и Цинжину. Юнь Мингю и Му Фен последовали за ними. 8 воинов нашло наследие, поэтому видна их сила. Без сомнения, они все стоят на пике Юаньфу. Но мы еще не знаем о других возможных переменах. Цин Вентян, Ван Юэ, Хуа Шакин, Ян Чен – это неизвестные игроки. Эти 8 воинов и еще 2 точно войдут в лучшую десятку. Вентян тоже накапливал древнюю удачу. Его огненная птица Чистилища обрела плоть, на ее лбу виднелись 9 линий. Она источала ауру воина 9 уровня Юаньфу. Юноша ощущал, что птица уже полна, и ей больше не нужна древняя удача. Его глаза были закрыты. Он находился в таком состоянии уже несколько дней. Через его сознание проходили яркие сцены. Он погрузился в них. Все было так, как научил его мужчина в зеленой робе. Раз это все лишь сон, то почему бы не отпустить контроль и погрузиться в воображение и фантазию? Во снах была твердость, как и в реальности. Но сон это или быль, все зависит от воли самого воина, того, кто создал сон. Астральные звери тихо сидели под огромной скалой. У них еще была астральная энергия, потому их тела не исчезали. Тогда, еще в городе гармонии неба, черный дядя передал Вентину кое-что и велел активировать его лишь в моменты крайней опасности. Лишь теперь Вентян понял, что это была золотая обезьяна, плененный астральный зверь, которого можно вызвать. Использовать ее можно лишь один раз. Вот такое спасительное сокровище подарил ему черный дядя. Вентян протянул левую руку и нежно погладил обезьяну по голове, а затем крылья громового ястреба. Все звери подняли взгляд, словно все понимали. Они были связаны с ним мыслями и желаниями. На спине Вентина огненная птица вдруг закричала, и астральные звери снова приняли позицию подчинения и опустили головы, словно они чувствовали ее стать. Вентян лишь робко улыбнулся, увидев это. Птица захлопала крыльями, и звери отступили, давая ей место рядом с Вентином. «Разве ты не иллюзия? Почему ты такая настоящая?» Вентян ощущал исходящее от нее пламя. Он протянул руку и погладил ее по голове. Вскоре птица взмыла в небо и закричала, желая улететь. «Хочешь меня куда-то отвезти?» — задумчиво спросил юноша. Птица кивнула и снова закричала. «Ладно». Вентян встал и забрался к ней на спину. Птица тут же полетела прямо в небо. Золотая обезьяна бешено побежала за огненной птицей. Все остальные звери тоже последовали за хозяином. В формации была гигантская гора в форме демона. Ее вершина находилась так высоко, что касалась купола небес. В это время на горе были двое. Я Юнь и Пен Жан. Их древняя удача пыталась открыть гору, похожую на дьявола. Они пробовали без конца, но все тщетно. Раз огненная птица привела нас сюда, значит, ошибки быть не должно. Это место чем-то необычно. Я Юнь зло посмотрел на древнюю удачу Жан Пена. Если его птица сумеет поглотить ее, то он сумеет открыть проход. В этот момент издалека послышались птичьи крики. Оба воина повернулись и увидели, что к ним летит еще одна огненная птица. Да необычная, ее тело горело огнем чистилища. Она источала мощную ауру и демоническую ци. Но самым удивительным было то, что юноша, сидящий на ее спине, выглядел так, словно был властелином демонов. По земле за птицей бежала золотая обезьяна. С каждым ее шагом земля содрогалась, как от землетрясения. За ней следом летели и бежали остальные звери. «Это он!» – нахмурился Я Юнь. Появление Цин Вентина нарушило все его планы. Этот человек был еще демоничнее, чем Пен Жан, и наверняка был сильнее их обоих вместе взятых. Огненная птица чистилища пронзительно закричала, и птицы обоих воинов подчинились ей. Крылья птицы Вентина превратились в острые лезвия и атаковали скалу. Раздалось мощное эхо, золотая обезьяна тоже подоспела на помощь и стала мощно бить по горе. Гора стала рушиться, птица уже была ранена от таких ударов, но сдаваться она не собиралась. Наконец, через какое-то время, гора была рассечена. Открылся вход в очень большую пещеру. Вентян нежно погладил птицу по голове, а она тихонько заворковала в ответ. Ее величественная аура отступила, остался лишь покорный и нежный взгляд. «Нелегко тебе пришлось», — мягко сказал Вентян, направляясь вперед. «А ну стоять!» — холодно крикнул Пен Жан. Вентян повернулся и осмотрел говорящего своими злыми глазами. «Эй, Я Юнь, разве нам не стоит поблагодарить его, что открыл нам путь?» Ею холодно засмеялся. «Пен Жан скоро узнает, что такое смерть». Глава 371. Источник искусства трансформаций. Цин Вентян холодно посмотрел на Пен Жана, и в следующую секунду раздался грохот, а золотая обезьяна побежала вперед. За ней последовал громовой ястреб, взлетая красивой дугой. Демоническая ци вырвалась наружу, Вентян выпустил астральные души, и его аура сразу стала сильнее. Но в этот момент из пространства между бровей юноши выстрелил яркий солнечный свет. Пен Жан тут же изменился в лице и атаковал Вентяна ладоней. Но Я Юнь увидел, что атака Пен Жана никоим образом не нанесла юноше вред. Что происходит? Сердце Пен Жана сжалось от чувства опасности. Он хотел было отступить, но ладони золотой обезьяны подбросили его в воздух. Громовой ястреб подхватил атаку и обрушился на него словно ракета, отбросив далеко прочь. Воин исчез из виду. Это. Я Юнь в ужасе смотрел на это. Он даже думал, что мог бы победить Вентина, но эта сцена заставила его содрогнуться. Он озадаченно смотрел на произошедшее. Почему Пен Жан не сумел ничего ему сделать? Цин Вентян посмотрел на него, а затем вошел в пещеру вместе с огненной птицей-чистилища. Золотая обезьяна, король-медведь и водяной дракон встали возле входа, охраняя его. Я Юнь понял, что ему это наследие не получить. Внутри пещеры было темно и мрачно, но Вентян шел по дороге, и все вокруг постепенно озарялось. Через какое-то время юноша увидел перед собой дворец. Он замер, а глаза его заблестели странным блеском. Внутри пещеры был целый дворец. Он был большим и источал величественную ауру престижа. Во дворце было много статуй. Они все напоминали демонических зверей, но глаза их были живыми. Вдруг раздался треск, и сердце Вентина сжалось. Он повернулся, и его глаза остро блеснули. Статуя демонического тигра дьявольского ветра оскалилась, глядя на него. Статуя ожила. Треск раздался по всему дворцу, множественные статуи стали оживать. Бесчисленные глаза уставились на Вентина, атмосферу наполнила демоническая ци. Огненная птица чистилища пронзительно закричала, ей вторили громовой ястреб и серебряный рог. Но количество демонической ци лишь увеличивалось, и звери продолжали оживать. Лицо Вентина не выражало эмоций, он взлетел в небо. Вдруг все демонические звери понеслись прямо на него. Огонь покрыл огненную птицу. Она долго закричала, а затем открыла клюв и извергла пламя. Она сожгла первую волну атакующих, а затем пламя стало золотым, и она отразила следующую атаку. На полу виднелась кровь, куда бы она ни полетела, звери умирали один за другим, но их поток казался бесконечным. Серебряный рог и громовой ястреб тоже атаковали зверей. В этот момент демонический зверь пробил защиту трех птиц и понесся на Вентина. Юноша мощно топнул по земле и яростно атаковал ладонью. Бедный зверь разлетелся на кусочки. «Что такое? Я не могу наносить здесь отпечатки?» Похолодел Вэнь Тян. Атаки следовали одна за другой. Звери вообще не боялись птиц. Вскоре Серебряный Рог умер от повреждений, и вскоре Громовой Ястреб последовал за ним. Третий глаз Вэнь Тяна ярко засветился, и с небес обрушилось мощное давление. Тело юноши окутала демоническая броня, и все звери отступили от мощной вибрации. Земля дрогнула так, что их разорвало на кусочки прямо в воздухе. Огненная птица поняла, чего хочет Вэнь Тян. Она полетела вперед и стала расчищать перед ним путь, уничтожая всех зверей у него на пути. С ее клюва стекала кровь, но холод в ее глазах блестел все так же ярко. Воин и птица, ни один зверь не мог их остановить. Наконец, они достигли места с древней демонической божественностью. Это была иллюзорная форма огненной птицы, огненная птица преисподней. Ее аура ужасала. Она уставилась на Вэнь Тяна и его птицу, от нее стала исходить энергия смерти. Огненная птица чистилища закричала и хотела было броситься вперед, но Вэнь Тян вмешался. «Позволь-ка мне». Он бросился вперед. Огненная птица повернулась и продолжила сражаться с демоническими зверями. Третий глаз Вэнь Тяна открылся и выстрелил лучом света, но к своему удивлению юноша понял, что эффекта на огненную птицу преисподней это не произвело. Устойчивость. Юноша напрягся. «ЦССССС!» – зашипела птица. Вэнь Тян атаковал отпечатком дракона, но он был заморожен в воздухе. Как только холодный воздух достиг его ладони, Вэнь Тян ощутил, что даже его астральная энергия замерзла. Он не мог направить ее в атаку. «Какая мощная ци преисподней! Это мое испытание!» Глаза Вэнь Тяна блеснули решимостью. Огненная птица за его спиной яростно атаковала и эффективно блокировала наступающих демонических зверей. Никто из них не мог достать Вэнь Тяна. Птица знала, как силен противник и не хотела, чтобы ее хозяин отвлекался. Вэнь Тян уставился на птицу преисподней и атаковал второй ладонью, отчего отпечатки, уже нанесенные на его юаньфу, превратились в манифестацию древних колоколов. Эхо разбитого сердца, но птица не двинулась с места, все так же холодно глядя на Вэнь Тяна, поэтому Вэнь Тян понял, что если он хочет убить ее, то атаковать надо лишь чистой силой. Птица устойчива ко всем его техникам. Позади раздался яростный крик. Птица была ранена так, что ее тело снова стало иллюзорным, но она все еще сдерживала волны зверей. Вэнь Тян посмотрел на птицу преисподней и побежал вперед. Его демоническая аура окутала тело юноши. Он уже был не человеком, а настоящим демоном. Птица выплюнула еще один поток ци преисподней. Вэнь Тян ощутил, что его тело вот-вот замерзнет, но не замедлился ни на секунду. Мощные потоки ци окутали Вэнь Тяна, а птица полетела вниз и атаковала, пронзая грудь Вэнь Тяна. Она направила ци преисподней в тело Вэнь Тяна, и он почувствовал приближение смерти. Однако, раз она сама так близко подошла к нему ради атаки, то как юноша мог ее отпустить? Он схватил птицу и так сильно ударил ее волей мандата и ритмом земли и неба, что птица закричала и попыталась вырваться. Но он держал ее крепко. Последовало еще несколько ударов, и ее тело постепенно стало исчезать, снова становясь иллюзорным. «Поглоти ее!» — скомандовал Вэнь Тян. Огненная птица чистилища закричала и подлетела. Она открыла клюв и разорвала птицу преисподней. Она поглотила ее целиком. Демонические звери тут же замерли и снова превратились в статуи. Рана Вэнь Тяна не заживала из-за энергии преисподней. Птица с волнением посмотрела на ужасающую рану на груди юноши. Вэнь Тян улыбнулся и ответил ей: «Не переживай, я в порядке». Сказав так, он пошел вперед. Древняя дорога таинственным образом появилась вновь, после того как он убил птицу преисподней. Вэнь Тян шел по дороге, пока не достиг золотой стены. Наверху ее виднелись два слова: «Искусство трансформации». Юноша глубоко вдохнул. Он был очень удивлен. Так значит, лазурный император тоже участвовал в битве за рейтинг и сам побывал здесь. Из этого места и взялось искусство трансформации. Глава 372. Искусство необратимой жертвенной трансформации божественного дьявола. В глазах Вэнь Тяна заблестел демонический свет. Он был ошеломлен. С разницей в несколько тысяч лет он и лазурный император получили древнюю удачу, которая привела их к одному наследию. Кажется, что с самого начала их связала нить судьбы. Но если наследием было искусство трансформации, разве это не пустая трата времени, ведь у Вэнь Тяна оно уже есть? Вэнь Тян не подумал об этом. Его глаза зажглись словно факелы. Он уставился на слова на стене, и в следующую секунду потоки золотого света вырвались из стены и ударили юноши прямо меж бровей. Его поток заполонила информация. Это была самая чистая версия искусства трансформаций, наследие, которое оставил Лазурный Император, не могло сравниться с тем, что юноша испытывал сейчас. Целенаправленная ассимиляция прямо в его мозг из первоначального источника. В этот момент Вэнь Тян наконец все понял. Бесконечные волны демонических зверей были испытанием, которое привело его к идеальному искусству трансформации. Раз моя судьба привела меня сюда, как я могу уйти отсюда с пустыми руками? Я полностью использую весь потенциал этого места. Пробормотал Вэнь Тян и нежно погладил огненную птицу по голове. Несмотря на серьезные повреждения, глаза птицы горели нежностью. «Иди отдохни, я хочу сначала залечить свои раны, а затем мы очистим этот дворец, истребив всех демонических зверей», сказал юноша, и птица кивнула. Она легла на пол и закрыла глаза, начав медитировать. Вэнь Тян сел, скрестив ноги. Он был ранен и серьезно. Через некоторое время воин и птица снова вернулись туда, где был большой холл. Послышался треск, и статуи снова ожили. Вэнь Тян вышел прямо в середину холла. Статуи закончили свою трансформацию, а его рука вдруг схватила одного из зверей за голову и поглотила его демоническую ци. 4 часа спустя тела Вэнь Тяна и огненной птицы были покрыты кровью. Вэнь Тян спокойно сидел в центре, и вся демоническая ци утекала в его тело. Он был словно бездонный колодец, постоянно поглощающий энергию. Спустя 3 дня поток зверей закончился. Они все были убиты, а демоническая ци рассеялась. Воин в центре зала открыл глаза. Он поглотил всю демоническую ци, а затем переработал ее и направил по венам в соответствии с искусством трансформации. Слово «ужасающий» было недостаточно сильно для того, чтобы описать исходящую от него ауру. Время шло, теперь участников стало меньше 100. Публика серьезно наблюдала происходящее. Половина из тех 100 уже овладела 2 уровнем своего мандата. Такого никто не ожидал. Ранее в битвах за рейтинг такого не происходило. Все рассуждали о самых сильных воинах. Смотрите, Мо Кинчин тоже обнаружила свое скрытое наследие. В этот момент силуэт Мо Кинчин исчез из виду. Она стала 10-й, самой сильной после Вэнь Тяна. Сеньор Тиэн Цзы, сколько воинов будут исключены до того, как формация отпустит всех? Спросил кто-то. Судьба Большой Ся меняется. Простите, что не могу ответить на ваш вопрос. Если воинов останется всего 36, то в рейтинге небесной судьбы будет лишь 36 мест. Если останется лишь один, значит место будет всего 1. Старик задумался на мгновение, а затем продолжил. Однако, судьба меняется, воины сейчас намного сильнее тех, что были раньше. Это значит, что все, кто остался, имеют шанс попасть в рейтинг. Даже небеса имеют начало, а судьба предрешена движениями звезд. Так пусть она закончится так же, как и началась. Будьте осторожны с тем, как поведете себя в будущем. Слова старика Тян Цзы содержали глубокую мудрость. Никто не понимал, что он имел в виду. Каждый интерпретировал их по-своему. Старейшина из клана Великого Солнца Чен улыбнулся, и его глаза блеснули остротой. Сеньор прав, все эти воины необыкновенные. Чен Ван получил наследие первым, интересно, насколько сильным станет его влияние на будущую Большую Ся. Это был дядя Чен Вана, который верил в племянника. Порядок получения наследия совсем не важен, вмешался клан Ши. Ведь раз старик Тян Цзы сказал такое, значит за собой повести Большую Ся должен точно Ши Потян. Бред, хмыкнул воин из клана Хуа. Хуа Шакин не был одним из 10 тех, кто нашел наследие, поэтому клан был недоволен. Каждый думал о своем, и воины внутри формации не знали о словах старика Тян Цзы. В это время толстяк забрался на коралловый риф и гордо сказал: «Наконец-то я достиг самого сильного уровня Юаньфу». Он сиял уверенностью и больше не прятался. Он прогулочным шагом пошел, готовясь встретиться с любой опасностью. Вскоре он встретил культиватора. Это был Ван Ие. Он находился в плачевном состоянии, был побежден Цинжинем, а затем чуть не умер от рук Муфена. И сейчас он до жути разозлился, увидев самодовольное лицо Фанли. Он яростно зарычал и атаковал воина своей самой сильной атакой. Фанли почесал затылок. Он не понял, что произошло. Гений Фанли должен был подняться к небесам, но он лишь вышел, чтобы показать свой талант, как вдруг его бесцеремонно выбросили вон. Он очнулся в толпе и посмотрел на мир формации. Вдруг он замер. А где Вэнь Тян? Вэнь Тян все еще находился в пещере внутри горы. Его искусство трансформации достигло 3-го уровня, злой трансформации. Благодаря его воле, ужасающая золотая Гаруда распахнула свои крылья на его спине. Он подлетел к большой стене. Слова, нанесенные на нее, вдруг стали меняться. Яркий свет озарил все вокруг. Наконец, перед юношей на стене появилась запись. Там был сидящий силуэт под широким звездным небом. Фигура издавала таинственный звук. Небеса меняли цвет. Огромное количество демонической ци устремилось на человека с восьми сторон. Земля задрожала, и столб света вместе с демонической ци обрушился прямо на него и ярко засиял. Наконец, бесконечная энергия изменила тело человека. На его спине появились крылья огненной птицы. Его силуэт засиял золотом. На нем появился острый клюв. Когти, он закричал, как огненная птица. Все вокруг задрожало, он раскрыл крылья и превратился в настоящую огненную птицу, а затем улетел прочь. Заклинание демонических божеств, древняя воля, окутавшая небо. Я собрал демоническую ци и поглотил астральную энергию звездного неба. Если я смешаюсь с ними, то предложу свое тело в качестве жертвы и изменю свою судьбу на судьбу демона. Раздался древний голос в сознании Вентина. Сердце юноши дрогнуло. Эта техника была искусством необратимой жертвенной трансформации божественного дьявола, которая позволяла превратиться в демоническое божество. Она необратима. Глава 373. Слишком слаб. Необратимое. Сердце Вентина дрогнуло после увиденного. Эта техника была очень тираничной. Огненная птица была демоническим божеством десяти сторон, которая стала тотемом Большой Ся. Вентян не знал, что и думать. Он нежно погладил крылья птицы и тихо сказал: «Это искусство бросает вызов небесам и позволяет человеку стать демоном. Но смогу ли я так?» Он покачал головой. «Не говори мне, что ты хочешь, чтобы я стал демоном, и мы бы вместе смогли летать по небу». Птица потерлась о грудь юноши. Он словно читал ее мысли. «Я не виню тебя. Если бы кто-то овладел этой техникой, то его боялись бы все земные существа. Но я не хочу так делать. Может, нам нужно идти в другое место и поискать наследие там?» Птица закричала, а юноша продолжил: «Я не хочу лишаться человеческого облика, но раз моя судьба связана с этой техникой, я все равно овладею ей. Однажды в будущем я встречу достойного наследника и передам ее ему». Затем Вентян сел на землю, скрестив ноги, и стал изучать формулу демонического божества. Во время культивации он совсем потерял счет времени. Вскоре длинный таинственный звук вырвался из его горла. Он был низким, но мощным, словно исходил из первобытной эры. Это не было звуком человека, но он мог своей силой соединить небеса и землю. Весь дворец содрогнулся от него. В теле Вентина его кровь текла с усиленной мощью. Его спящая кровь начала пробуждаться. Огненная птица вдруг села и закричала. Ее глаза засияли ярким светом. Она в шоке и ужасе уставилась на Вентина. Его кровь потекла по спирали, вращаясь вокруг тела воина. Вдруг она вся приняла форму гигантского древнего зверя. Он открыл глаза, в их глубине блестело могущество. Ни с чем не сравнимое давление, исходящее от него, приковало птицу к земле. Она была изумлена. Давление было невероятным. «Слишком слаб», — раздался хриплый голос. Вентян выплюнул кровь. Его кровь вернулась в нормальное состояние, словно ничего и не было. Вдруг он открыл глаза, в которых блестел демонический свет. На лбу юноши проступил холодный пот. «Это чувство исчезло», — пробормотал он. Он услышал голос в его внутреннем сердце. Этот голос сказал, что он слишком слаб. А затем древний зверь снова вернулся в спячку, ведь у Вентина не было достаточно силы, чтобы его контролировать. Он был слишком слабым. Даже мастерства на пике Юаньфу недостаточно. Какой же уровень тогда нужен? Вентян пребывал в раздумье, как вдруг раздались взрывы. Весь дворец начал содрогаться и утопать в земле. Глаза юноши загорелись. Он посмотрел на небо. Красивый, но ужасающий свет падал с небес прямо на дворец. Вентян посмотрел на огненную птицу в воздухе, душу, которая контролировала формацию. Это была истинная душа огненной птицы. 10 миллионов лучей света выстрелили вниз, и весь дворец вспыхнул огромной вспышкой золотого света. Вентян все так же стоял там. Формация проходила через какое-то изменение. Если твоя судьба стать демоном, то ты можешь контролировать душу божества огненной птицы, и вся Большая Ся будет в твоей власти. Раздался соблазнительный голос в сознании Вентина. Его сердце ёкнуло от изумления. Он посмотрел на птицу рядом с ним и погладил ее по голове. «Оказывается, твоя древняя удача, которую ты мне дала, и правда бросила вызов небесам. Жаль, что я не хочу становиться демоном». Публика в шоке наблюдала за этими событиями. Вдруг заговорил старик Тиэн Цзы. «В следующие 3 года будет лишь 36 воинов в рейтинге небесной судьбы. После получения наследия, аура Ченвана стала еще ужасающее. Толпа перевела взгляды на воина, он сидел скрестив ноги. Энергия великого Солна циркулировала по всему его телу. С небес на него ниспадал солнечный свет. Чен Ван уже был так силен. Кто же станет ему достойным соперником? Посмотрите на Вентина, его демоническая ци все та же, но почему я боюсь его даже глядя снаружи? Но Чен Ван все еще сильнее. Вентян спокойно вышел из пещеры. Его аура стала сильнее и огненная птица приняла реалистичную форму. Осталось лишь 36 участников, а следующим испытанием будет сражение лицом к лицу. Вентину точно конец. Мир формации снова изменился. Он стал намного меньше. В его центре в воздухе поднялась платформа, сияющая астральным светом. Она приняла форму огненной птицы. Имена 36 участников наконец известны. Однако, перед продолжением вам стоит отдохнуть. Раздался голос. Все повернулись в ту сторону. В воздухе стоял воин средних лет, а позади него группа юношей, источающих необычную ауру. Раз вы все вступили в древнее королевство, то вы стали нашими гостями. Поэтому мы хотим, чтобы вы и участники отдохнули перед важной битвой. Гости, раз они были гостями, значит, эти люди были хозяевами. Неужели это представители древней династии Большой Ся? Вентян посмотрел в ту сторону. Ауин Куаншин сказал ему однажды, что 9 кланов Большой Ся не оставили никого в живых после бунта. Значит, что эти люди могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Или, возможно, старейшины невидимых сил узнали о своих корнях и происхождении. Они близко подошли к этой теме, но все же не открыли публике завесу тайны. Глава 374. Отказ. Старик Тян Цзы и воины из невидимых сил повернулись к новой группе людей, но они не были удивлены. Словно они всегда знали об их существовании. «Небольшой отдых нам не помешает», — ответил старик Тян Цзы. «Кажется, ты сумел отсрочить свою смерть», — холодно сказал Чен Ван, глядя на Вентина. Лицо Вентина было невероятно демоничным. В его глазах плескался ледяной свет. Никто не знал, о чем он думает. Все поднялись и вошли в древнее королевство. Ауин Куаншин подошел к Вентину и спросил. «Ну как, кажется, ты далеко продвинулся», — улыбнулся юноша в ответ. «Тебе бы такое говорить. Почему эта твоя демоническая ци стала такой сильной? Из-за древней удачи», — он тихо добавил. «Кстати, будь настороже, следи за теми, кто только появился». «Ага», — кивнул Вентян. Мужчина средних лет повел всех к месту проведения банкета. Их обслуживали красивые служанки. «Наслаждайтесь», — крикнул он, смеясь. Толпа вся расселась по местам и занялась кушаньем. Вентян сел очень далеко, Куаншин и Мокинчин рядом. Глаза Жанчина блеснули острым светом. «Шикион, как ты?» Рядом с мужчиной сел Шикион. Как оказалось, он тоже был выходцем из древнего королевства. Древняя удача Большой Ся – это секретное искусство помимо 9 великих техник, мягко сказал Шикион. Сердце Вентина дрогнуло, когда он вспомнил о технике трансформации и об искусстве дьявольской трансформации божества. «Откровенно говоря, все уже знают о нас. После битвы вы, возможно, даже сможете присоединиться к нам», – улыбнулся мужчина. «Кроме того, древняя удача у вас, и мы хотим обменять ее на любое искусство Большой Ся». Все участники посмотрели туда, их глаза остро блеснули. Словно эти люди пришли сюда лишь ради секретной техники. «Что думаете?» Взгляд мужчины упал на Чен Вана. Он подумал немного. «Идет», — ответил тот. «Это показалось ему выгодной сделкой». «Я тоже согласен», — кивнул Ши Патиан. Также согласились Ши Кион, Жан Чен и император Асура. «Мне нужно подумать», — спокойно сказал Цин Жон. «И мне», — добавила Юнь Мингиу. «Я подумаю», — тихо сказала Мокинчин. «Вам лучше очень хорошо все обдумать», — угрожающе сказал Ши Кион, нахмурившись. «Я потом об этом подумаю», — насупил брови Вентян. Ши Кион посмотрел на него. Неужели это просто пощечина по его лицу? Реплика сразу после его угрозы. «Битва за рейтинг еще не окончена», — предупредил он. «Я вместе с Вентином», — добавил Му Фен. Оставшиеся 5 воинов решили подумать еще. «Вы и правда не знаете, что такое гнев небес», — раздался в воздухе холодный голос. Он исходил от девушки рядом с мужчиной. «Вам уже повезло, что мы предложили вам древние техники в обмен на нее». «Обмен? Разве это добровольно? Мы даже не можем подумать о предложении», — вопросил Цин Жон. «Банкет у вас ужасный, нам, наверное, пора. Почему бы нам сразу не начать битву?» — спокойно спросил Вентян. 5 воинов встали и решили уйти. Как вдруг Ши Кион ударил рукой по столу. «Стоять!» Все повернулись. «Если битва начнется сейчас, то пеняйте на себя». «Хватит!» – зло оборвал его Му Фен. Он продолжал идти вперед. Улыбка Ши Киона замерла от такого нахальства. «Отлично! Тогда увидимся в бою!» Вэнь Тянь и остальные покинули банкет. Чен Ван и остальные согласившиеся последовали за мужчиной. А Вэнь Тянь и еще четверо воинов вернулись на платформу огненной птицы и стали культивировать. Чен Ван и Ши Потян не вернулись с ними. Что происходит? Публика пребывала в замешательстве. Старик Тян Цзы и другие понимали, в чем дело, но не могли об этом публично говорить. «Завершение этой битвы обозначит новое начало судьбы Большой Ся», — вздохнул старик Тян Цзы. «Изменения были неизбежны. Древняя династия пала, и ни одна сила не могла предотвратить их судьбу. Время шло, а Чен Ван и остальные все не возвращались. Публика начинала волноваться, но все терпеливо ждали, видя спокойствие старика Тян Цзы. Вэнь Тянь и остальные тоже были исключительно спокойны. Они сидели на арене, скрестив ноги, и культивировали. Они ничего не пытались изменить. Они лишь жили и ни о чем не сожалели. Но они ощущали давление от того, что те воины, возможно, изучают 9 древних техник. Чен Ван, Ши Потян, Ши Кион, Жан Чен и император Асура. Они и так были очень сильны. Что же будет, когда в их руках окажется техника? Прошло еще 5 дней, и мужчина снова появился. За ним с улыбками на лице стояли Чен Ван и остальные воины. Они блестели самоуверенностью и высокомерием. Ши Кион посмотрел на старика Тян Цзы. Судьба Большой Ся определится в сегодняшней битве. Амбиции участников уже достигли облаков. Мы не боимся смерти. Одной лишь битвой мы определим небесную судьбу. Хочешь сказать, что неважно, умрете вы или выживете? «Это все будет зависеть от ваших способностей», – спокойно спросил старик. «Да, проигравшие получат то, что заслужили. Они не будут частью рейтинга». Его острый взгляд пронзил Вентина. «Что думаете, ребята?» – спросил старик Тян Цзы. «В прошлых битвах за рейтинг, если воин проигрывал, то мог просто признать поражение. Но сегодня Ши Кион сделал такое высокомерное предложение. Никто не ожидал такого изменения в битве. Все становилось еще более интересным и неожиданным. Кому же будет принадлежать небесная судьба Большой Ся?» Злые глаза Вентина посмотрели на Чен Вана. В них заблестел демонический свет. «Слабаки не заслуживают быть в рейтинге. Помните, что вы предложили это сами. Решить, кому достанется судьба в одной лишь битве. Определить, кто станет контролировать Большую Ся. Я не верю в такую чушь, но почему мне бояться битвы?» Голос Вентина был ледяным и несравнимо демоническим. Глава 375. Под черной робой скрывается. Бесчисленные взгляды пали на 36 участников, стоящих на платформе. Некоторые стояли там с гордостью, свысока глядя на толпу. Другие сидели, скрестив ноги, погрузившись в культивацию. Рядом с ними порхали их огненные птицы. Все эти 36 воинов станут важными персонажами в истории Большой Ся. Они попадут в рейтинг Небесной Ся. Старик Тян Цзы оглядел толпу. Чен Ван, Ши Потян, Жан Чен, император Асура, Цин Жон, Юнь Мингеу, Му Фан, Цин Вэнь Тянь и Мо Кинчин. Огненные птицы этих 10 воинов уже приняли реалистичную форму. Они владеют наибольшим количеством древней удачи, и потому временно будут считаться 10 лучшими, а остальные 26 будут распределены по рейтингу в соответствии с их количеством древней удачи. Ван Ие 11, Хуашакин 12 и так далее. Все тут же стали смотреть на лбы своих огненных птиц, ведь там было отражено количество их древней удачи. Если они были недовольны своим положением в рейтинге, они могли бы улучшить его, сразившись с воином сильнее. Битва за рейтинг будет придерживаться таких же правил, что и ранее. Последний воин начнет сражение, и если он победит, то заменит того, кого победил. Побежденному будет дан еще один шанс продолжить, но если он снова проиграет, то останется на том месте. Вы все можете пропускать места и драться с более сильными. Старик Тян Цзы продолжал. Ваши позиции уже временно определены. Сяду, вперед, ты начинаешь. Он выступил в центр платформы и остро оглядел воинов под ним. В итоге его взгляд пал на Вентина. Сяду был выходцем таинственного дворца 9, и с Вентином у них была давняя вражда. Кто бы подумал, что юноша заберется так высоко. Если он сумеет победить Вентина, даже если потом его победят другие, его рейтинг уже будет достаточно высок. Это был отличный шанс, ведь аура Вентина всего на 8 уровне юаньфу. Даже если он владеет мандатом 2 уровня, Сяду все равно способен победить его. «Сын Вентян, мать твою, а ну иди сюда!» «Вот черт!» — выругались воины таинственного дворца 9. Они не ожидали, что Сяду вызовет сын Вентина. Они ведь видели события в мире формации и знали, насколько силен юноша. Сяду даже сравнить с ним было нельзя. Сын Вентян подпрыгнул и приземлился на платформу. Он посмотрел своими злыми и холодными глазами на Сяду. Они источали волю, от которой Сяду замер, а затем жалобно застонал от боли и агонии. «Умри!» – зарычал он, вырвались его астральные души. Он полетел на Вентина, атакуя его отпечатком ладони грома прямо в грудь. Но на груди юноши словно был какой-то барьер, который отпечаток сломить не сумел. «Это защита!» – Сяду напрягся. Он поднял голову и увидел, что на него смотрят холодные глаза. Вдруг ужасная мощь обрушилась на его тело. Он почувствовал, как кости в его груди ломаются, а сам был отброшен далеко за пределы платформы. Он застонал в мучениях и выплюнул полный рот крови. Вентян вернулся туда, где стоял. «За Сяду закрепляется 36 позиция», — сказал старик Тян Цзы. Сяду был последним. У Вентина превосходная атака и защита. Без владения вторым уровнем мандата никому даже лезть на него не стоит, — думала толпа. Битва продолжалась, многие хотели поднять свою позицию. Вскоре Пен Жан, 19-й в рейтинге, решил бросить вызов Ауин Куаншину, который был 17-м. Завершение битвы никого не удивило. У Куаншина было преимущество, связанное с качеством его астральных душ и вторым уровнем мандата пламени. Он легко победил Пен Жана, сохранив свою позицию. Затем 18-й, Я Юнь выступил на платформу. Он надеялся попасть в десятку лучших, но все воины в этом году были очень сильными. От них всех он ощущал страх в душе. Все 10 лучших были очень сильны. Но если ему предстояло выбрать самого слабого из них, то это была бы Мокинчин. 15-м в рейтинге был воин в черной робе. Я Юнь глубоко вдохнул и наконец бросил ему вызов. Он был самым таинственным среди всех, поэтому юноша лишь молился о лучшем. «Я раздавлю тебя, как камень». Ужасающая демоническая ци начала исходить от Я Юня. Его ладони превратились в ладони демона. Его техника была похожа на искусство трансформации Вентина, но в несколько раз слабее. Воин в черном приземлился на платформу. Дьявольская ци окутала его. Он был на 9-м уровне Юаньфу, но намного сильнее, чем во время первой встречи с Вентином. Я Юнь прошел демоническую трансформацию, отчего все в ужасе стали смотреть на него. Он зарычал и выпустил наружу свои астральные души. Все они были душами типа зверя, которые усилили атаку. С невероятной скоростью он понесся на воина в черном. Тот не стал уклоняться и тоже помчался вперед. Глаза Я Юня блеснули холодной улыбкой, когда он увидел решение противника. «Умри!» Демонический свет блеснул в его глазах, и Я Юнь мощно ударил воина в черном в грудь. Однако, на его лице отразился шок. Воин, который владел мощным дьявольским искусством, был девушкой. Мощная демоническая энергия атаковала ее тело, но глаза ее были так же холодны, как и всегда. Она тут же ответила на удар своим дьявольским отпечатком, ударив Я Юня прямо по голове, чем взорвала ее словно арбуз и убила Я Юня. Ее глаза блеснули ледяным светом, она молча спустилась с арены. Неужели он только что вобрал в себя демоническую энергию Я Юня и усилил ей свою собственную атаку? Кто же этот воин? И почему он убил Я Юня в таком гневе? Воины из секты небесного демона стояли с серыми лицами. Их воин пал. На этот раз битва будет очень напряженной. Глава 376. Убеждение Ван Ие. Публика в шоке смотрела, как убивали Я Юня, но никто не знал, кем на самом деле был воин в черной робе. Они даже не знали, мужчина это или женщина. А Уин Жон теперь на 12 месте из-за своей медлительности, зато Куаншин продвинулся на 17 место. Если не двигаться вперед, то тебя сместят вниз. А Уин Куаншин бросил вызов Ленхану и после напряженной битвы победил его. Сейчас он бросил вызов Лию и был побежден. Сейчас Ауин Куаншин стал 16-м. Настал черед воина в черном. Все тут же посмотрели на него. Он запрыгнул на сцену и указал на определенного противника. «Ты». Его палец показывал на Мокинчин. Когда другие воины дрались с ней, они не могли драться в полную силу, ведь она была слишком красива. Никто не хотел быть уничтожен ее поклонниками, победив ее. Вентян был изумлен. «Почему она?» Мокинчин поднялась на сцену. Она была словно небесная дева, спустившаяся на землю. Дьявольская мощь черного воина стала интенсивной. В небе появилась темная энергия. Вентян нахмурился. Он начал переживать за Мокинчин. Мокинчин вся засветилась. Сейчас она была как бессмертная красавица в мире смертных. Ее существование было невозможным. Как она красива, Посмотрите на ее корону из света. Ее астральная душа очень редка. Это бессмертная фея. Впервые Мокинчин показала свою силу. Никакие слова не могли описать ее красоту. Перед ней появился огонь девяти цветов, когда она выпустила еще одну астральную душу. Обе души смешались, и бессмертная фея вся запылала девятицветным огнем. Дьявол и фея, какая битва контрастов. Воин в черном сделал свой ход, он полетел вперед и ударил Мокинчин отпечатком дьявольской ладони. Ладонь Мокинчин дрогнула и превратилась в красивые девятицветные цветы, которые полетели навстречу атаке. Дьявольская техника немного отступила, словно дьявол боялся ее пламени. Черный воин соединил ладони, и вся площадь завибрировала. Отпечаток гигантской дьявольской ладони содержал в себе ауру разрушения, которая была способна разрушить все вокруг, сломать. Холодно сказала Мокинчин, и ее девятицветное пламя прошло сквозь дьявольскую ладонь. Огонь устремился на воина в черном. От такого глаза воина расширились. Воин спешно закрылся своей одеждой и поглотил атакующее пламя. «Осторожно!» – закричал Вэнь Тян. Хоть одежда и горела, воина нигде не было видно. «Вызызызэ!» Он вдруг появился прямо позади Кинчин. Его тело было покрыто дьявольской броней. Он сконцентрировал в своей атаке всю мощь небес и с безжалостной скоростью атаковал Мокинчин. Она вдруг стала прозрачной, и публика подумала, что перед ними мираж, великое разрушение. Раздался ледяной и хриплый голос, и воин в черном тоже исчез. Бум, бум, бум. Сотрясалась платформа. Затем все увидели воина в черном, окутанного толстым слоем демонической ци. Мокинчин была ранена. Она тяжело дышала, а святой свет начал залечивать ее раны. Через несколько секунд она восстановилась. Воин в черном посмотрел на небеса. Эхом по округе разнесся дьявольский звук. Из-за хаотичного искусства небесного дьявола цвет небес изменился. «Какая мощь!» – ахнула толпа. Мокинчин сложила пальцы в форме лотоса, и ее голос стало намного ярче. Появилось несколько миражей, и никто не мог понять, которая из них Мокинчин. Бум! Воин понесся вперед, молнии стали ударять в платформу. Глаза Вентина блестели холодным светом. Кто бы ни был этот черный воин, никому не дозволено делать Мокинчин больно. Чем мощнее была дьявольская сила, тем больше появлялось миражей Мокинчин. Бум! Наконец воин ужасающе атаковал. Вся его дьявольская мощь превратилась в капли, которые упали на землю в виде божественных копий. Мокинчин закричала, и ее девятицветное пламя окутало всю платформу своим светом. Они снова столкнулись в атаке, и Мокинчин отбросила прочь, а воин в черном остался на сцене. Мокинчин была бела как снег, она выплюнула полный рот крови. Девушка положила в рот лечебную таблетку, и ее тело окутал нежный свет. Воин стоял без движений, кровь текла из его ран. «Ты победил», — тихо сказала Мокинчин. Воин развернулся и покинул платформу. Осталось еще 15 воинов, которые не успели бросить вызов. Это были с 11 по 15. Мокинчин, Ван Ие, Хуашакин, Ян Чен и Ли Ю. Ли Ю бросил вызов Янчину, что привело к его поражению и закреплению за ним 15-й позиции. Ян Чен бросил вызов Хуашакину и проиграл, став 14-м. Хуашакин бросил вызов Ван Ие и проиграл, став 13-м. Настал черед Ван Ие. Он был 12-м, но перед ним все были очень сильны. Он поднялся на платформу и оглядел 11 воинов, находящихся перед ним в списке. Он определенно должен попасть в лучшую десятку. Выбора у него было мало, но самым слабым он посчитал Цин Вентина. Он острым взглядом впился в юношу. Вентян почувствовал его и поднял голову, встретившись глазами с Ван Ие. «Иди сюда», — спокойно сказал Ван Ие, и Вентян поднялся на платформу. «Ты поможешь мне подняться в десятку лучших. Против меня у тебя шансов нет». Обе астральные души Ван Ие вырвались наружу, все его тело окутал яркий свет. Его ладони были словно острые божественные орудия. «Я выбрал тебя, потому что ты далеко от меня, что касается атаки. Я покажу тебе, что значит подавление. Не моргай». Он выступил, и его острота усилилась. Он не может проиграть, просто не может. Он должен победить в этой битве, это его убеждение. Публика во все глаза смотрела на Ван Ие. Может, он и правильно выбрал противника. Ван Ие не сможет проиграть ему, потому что все его тело является безупречным божественным оружием, а тело его окутала божественная броня, лучшая из всех возможных защита. Ван Ие хотел обрушиться на Вентина и с его помощью попасть в десятку лучших.